Глава 19. Не самый лучший день. «Ты хоть представляешь, что именно попало к тебе в руки?» — восхищенно сказала Мара, вертя в руках маску Мстителя. «Это самая уникальная вещь, какую я только видела. Предмет во многом позволит облегчить тебе задачу, и в первую очередь потому, что тебя попросту не найти». «В смысле?» «У шмеля есть люди со способностями сканеров. Слышал?» «Нет, ну неважно. И есть у него один специалист высшего класса, который может отследить любой объект на всем круге. Представляешь?» «И как он это делает?» «Точно не знаю. Но достаточно, чтобы специалист увидел стандартный идентификатор цели, и все. Можно начинать работать». «Имя?» «Нет, не то. Ты же в курсе, что каждый, кто очнулся в бастионе, начинает не с имени, а с присвоенным ему номером. Это уже потом нам либо дают имя другие, либо, если повезет, изменяешь его сам». «Мне система предложила сменить имя, едва я услышал, что Линда обратилась ко мне по имени». Выпалил я, попытавшись похвастаться. «О, и почему я не удивлена? Счастливчик, ты вообще многое отхватил от бастиона, причем на халяву». «Ага, и черную метку тоже». «Ну, это другое», — отмахнулась спутница. «Короче, береги предмет и сразу же его привяжи. Если ты потеряешь маску, спустя какое-то время она вновь вернется в инвентарь». «Мара». Я замялся, вспомнив о давней проблеме. «Как, блин, открыть инвентарь?» «Ты серьезно не прикалываешься?» Она даже прищурилась. «Это же просто. Мысли командой». «Ах, черт, тебе же еще не дали второго уровня. Блин, тогда никак». «Ну вот, очередное ограничение от бастиона. Нормально развиваться в принципе невозможно. Что-то сверх нормы, а на что-то даже смотреть страшно». «Упс, темнеет», — вдруг заметила Маргарет, осматриваясь по сторонам. «Бегом к автобусному депо. До него чуть меньше километра». «Добрались быстро. Все-таки выносливость свою я восстановил примерно наполовину. Само автобусное депо оказалось полуразрушенным, но большая часть первого этажа уцелела, хотя и было похоже на сплошные руины. Миновав пару коридоров, мы вышли на относительно целое место. Мара точно бывала здесь раньше, потому что уверенно ориентировалась в планировке здания. Она быстро привела меня в дальний конец здания и остановилась в задумчивости. «Что-то не так?» «Мы пришли». Здесь была довольно большая комната для персонала, вход в которую закрывала массивная стальная решетка. Было видно, что ее ставили отдельно какие-то местные умельцы. Хотя сам процесс показался мне слишком уж трудоемким и нецелесообразным. И ведь ставили-то ее недавно. Найти решетку, сварочный аппарат. Закрепить, сварить. Ага, в условиях постапокалипсиса. Почему решетка еще стоит? Разве при перезагрузке кластер не возвращается в исходное состояние? Спросил я, ничего не понимая. Ты о чем? Ну, я ранее видел, что шакалы разграбили какой-то оружейный бункер. Когда я получил предупреждение о перезагрузке, я спрятался в том же бункере. Так вот, все оружие, что оттуда вынесли, вновь оказалось в ящиках. Ты спрятался в бункере? Мара даже рот открыла от ужаса. Как ты там вообще выжил? Ты хоть представляешь, какое дерьмо там могло оказаться сразу после перезагрузки? Так и было. Дерьмо оказалось. Я аж содрогнулся при одной мысли о Валерии Николаевиче. Чуть было ласты не склеил. Там был полный бункер мертвяков и их начальник 10 уровня. Именно после его ликвидации мне и передали координаты тайника бастиона. Охренеть! Только тот факт, что ты выжил, говорит, что ты реально любимчик бастиона. Она снова посмотрела на меня с удивлением. А по поводу решетки я тебе так скажу. Все, что создается здесь руками человека, при перезагрузке самого кластера тоже остается. Именно так здесь и отстраивают укрепленные поселения, даже маленькие городки. Это крайне сложно, но за много лет много чего удалось восстановить. Однако не обольщайся, здесь постоянно идут войны за власть, поэтому долго ничего не стоит. В помещении имелся большой стол, несколько деревянных ящиков, которые служили стульями. Была даже собранная из кирпичей печь и небольшой запас дров, а вот кровати не было. Зато кто-то устроил здесь что-то вроде лежаков из обломков мебели, кресел и мешков, набитых тряпками. Выглядело так себе, но и на том спасибо. Оказалось не очень удобно. Но зато куда лучше, чем спать на стульях или на лавках. Кирпичные стены оштукатурены, даже покрашены. Потолок и пол — бетонные плиты, а единственное окно забрано решеткой. Надежное место. Тут и несколько ночей можно провести. «Ты здесь уже ночевала?» — поинтересовался я, бросая рюкзак на стол. «Здесь 4 лежака. Значит, больше 4 человек тут не останавливались. «Да, было дело. И вшестером приходилось ночевать. Так что это нормально. Сейчас затопим печь, соорудим чай. Как тебе предложение?» «О, так ловко на свидание меня еще не приглашали», — усмехнулся я, снова встретившись с ней взглядом. «Правда, я ни хрена не помню, но предложение принимаю». Неожиданно Мара расхохоталась, оценив шутку. Действительно, получилось интересно. Нужно было подготовиться к завтрашнему дню, проверить патроны, регенерон. Как раз его у меня не было, поэтому пришлось срочно готовить все необходимое. Красный лит у меня был, спирт тоже имелся. Осталось раскрошить кристалл и залить его спиртом. После этого регенерон можно употреблять в течение 48 часов, но не более. Иначе может возникнуть обратная реакция, и тогда ни о каком выздоровлении не будет и речи. Вообще, конечно, сам я понятия не имел, что будет, если выпить просроченный регенерон. О чем и спросил Мару. «Я не проверяла», — отозвалась девушка. «Но слышала, что один парень, будучи при смерти, забил на правила и выпил просрочку». «И что с ним стало?» «Ничего, оклемался, ушел, и больше его никто не видел. Может, в субъекта превратился, а может, и в живого мертвяка. Может, просто сошел с ума. Проверять такое дерьмо никто в здравом уме не будет». Я быстро раскрошил кристалл. Хотел уже залить его спиртом, но Маргарет остановила. «Не так, мельче нужно, иначе эффект будет слабый», — заметила спутница. «Что-то вроде порошка должно получиться. Кроши еще». Я кивнул и вновь принялся перетирать лит, доводя до нужного состояния. Нудный процесс. «Мара, мой погибший напарник говорил, что из красных лидов высоких уровней можно готовить что-то такое, что позволяет воскрешать погибших. Это так?» «Да, но одним красным лидом тут не обойтись. Нужна сборка лидов. А спецов, способных такое создать, очень мало». Мы говорили больше часа. Обо всем. Я то и дело задавал самые разные вопросы, но не всегда получал ответы, которые считал полезными. Пару раз даже пришлось поспорить, но в итоге я все равно проигрывал. Когда я поинтересовался у своей спутницы о времени ее нахождения в бастионе, то оказалось, что ее срок уже почти равен году. Столько она топчет кластер за кластером. «А почему у тебя такой низкий уровень?» «Это не быстрый процесс, особенно после пятого. С каждым уровнем требуется все большее количество опыта. А что касается меня, все как раз потому, что долгое время я провела в рабстве у союзников-шакалов, а потом сбежала». Тема была не очень приятная, поэтому я поторопился ее сменить. Вечно голодная бочка, сожрав запасы Маргарет, заснула в углу комнаты, сразу принявшись храпеть. «Ну, началось. Как будем дежурить?» — спросил я, проверив решетку. Замка там не было, только кусок металлического рельса, исполняющий роль засова и блокирующий открытие решетки. И хотя уже совсем стемнело, пока еще было тихо. То ли местоположение автобусного депо было слишком уж диким, то ли стены здания толстые, ну или еще по какой-то причине. Но снаружи по-прежнему не доносилось ни звука. «Не нужно дежурить», — ответила девушка, снимая маскировочный комбинезон. Теперь она осталась только в майке и коротких шортах. «Блин, постапокалипсис, все дела, ясно. Но когда перед тобой симпатичная девушка, сложно не реагировать. Мозг самостоятельно выбирает объект внимания и концентрируется на нем. Нет, никто не говорит, что нужно бросаться на существо противоположного пола, словно голодное животное. Но инстинкты никто не отменял. Тем более в стрессовой ситуации. А она охренеть какая стрессовая». Мара обернулась в самый неподходящий момент. «Чего уставился?» «А то ты сама не знаешь», — парировал я, вновь занявшись рюкзаком. «Нет, не знаю». Она улыбнулась и принялась готовить лежак, убирая все ненужное в сторону. Один из мешков достался храпящей собаке. «Я про... Почему дежурить не нужно?» «Глянь на решетку. Ее только танком выдернуть можно. Если что-то явится, бочка поднимет шум и разбудит нас». «Здравое замечание. Я даже возражать не стал. Правда, храп собаки тоже мог услышать кто угодно». «Ай, ладно». Свой комбинезон я снимать не стал. Только верхнюю часть. Было не холодно, печь работала на совесть. Из источников света осталось немного, только фонарь, работающий на минимальном уровне мощности. Ну и из открытой дверцы печи падало немного света, освещая противоположную стену. Пока я разбирался со своими вещами, Мара тихо подошла ко мне сзади и прошептала. «Артем». Я резко обернулся, и мы столкнулись взглядами. Волосы у нее распущены, пахнет приятно. Причем не парфюмом, а просто приятно. Весь ее вид был таким, что мне не по себе стало. Не знаю, о чем думала она, но я все о том же. Невольно ощутил жар, да и в штанах сразу же что-то ожило. «Думаешь, я не вижу, как ты на меня смотришь?» Тихо сказала она, продолжая смотреть прямо в глаза. А я едва отвел взгляд в сторону и сразу увидел выделяющиеся через ткань соски. «Вот блин! Что, больше посмотреть было некуда? Да что ж такое?» «Как смотрю?» – пробормотал я, а сам даже слюну сглотнул с трудом. «Я тебе нравлюсь?» Ее рука потянулась к моей, затем скользнула по бедру и... замерла. «Угу! И к тому же тут вообще с женщинами!» Договорить она мне не дала. «Я смотрю, что-то поднимается». Она резко прижалась ко мне всем телом, губами потянулась к моим. «Мне что, показалось? Или они у нее накрашены?» Химическая реакция пошла. Особенно, когда ощутил, что ее упругая и, блин, большая грудь коснулась моего тела. Мешала только ее майка. А ее рука уже скользнула мне под одежду. Ловко начала путешествовать вниз. И тогда я контратаковал. Ну а чего сдерживаться? Прижал ее к себе. Обе руки обхватили спину, скользнули на задницу, которая тоже оказалась очень даже ничего. Но через шорты все равно не так приятно. Поэтому пришлось стягивать их вниз. «А ты не робкий», — пробормотала она. Но я тут же прижался к ее губам снова. Наши языки устроили какую-то яростную борьбу. Повалил ее на мешки и подушки, принялся лихорадочно стягивать с нее майку. Все мешало, путалось. Я дергал и нервничал. «Да погоди ты», — усмехнулась она и избавилась от нее самостоятельно. До этого я спрашивал себя, какой же у нее размер. А сейчас цифра меня совершенно не волновала. Реакция и так была горячей. А дальше я вообще превратился в какого-то изголодавшегося демона. Особенно, когда ее руки начали доставлять мне удовольствие. «Вижу, что нравлюсь», — прошептала она и тут же ойкнула. «Оу, полегче». Вся оставшаяся одежда слетела с нее просто моментально. Это что, тоже такая способность? Да неважно. Мара оказалась куском сладкого пирога, не съесть который было просто невозможно. Следующие полтора часа прошли в таком бешеном темпе, что никакая печка не понадобилась. Нам было более чем жарко. И это несмотря на то, что снаружи как бы сентябрь. Было жарко, реально очень жарко. Мара и сама оказалась горячей штучкой, вытворяющей невероятные вещи. А бочка, лежащая рядом с печкой, не замечая ничего вокруг, даже не перестала храпеть. На голове умной собаки висели шортики девушки, но ей было все равно. Уже спустя час Маргарет кое-как натянула майку, да так и заснула. А я, некоторое время повалявшись рядом с ней, встал, еще раз полюбовался ее формами и пошел готовить себе чай. Спать почему-то не хотелось. Уже под утро к нам заявился ночной гость. Идентификатор я не разглядел, но, судя по звукам, доносившимся из коридора, это был пустотный хмырь. Близко подходить не стал, услышал лязгание приводимого в действие огнестрельного оружия. «Гав!» «И тебе привет!» – пробурчал я, глядя на навострившую уши овчарку. Мара все так же в одной майке принялась поспешно одеваться. Ей хватило минуты, чтобы одеть все то, что так быстро слетело с нее ночью. «Доброе утро, все нормально», — успокоил я, наблюдая за решеткой и процессом одевания полуголой Мары. Хмырь, если, конечно, это был он, оказался не таким тупым, на рожон не полез. «Предлагаю позавтракать и двигать к Федору, причем поскорее». «Поддерживаю. Гав». Бочка тоже была согласна. «Ну, еще бы ты была против. Уничтожитель тушенки», — хмыкнул я, на что собака с готовностью отозвалась. Пока завтракали, я задал вопрос, который меня волновал еще в бункере. «При перезагрузке кластера бочка осталась на открытом воздухе. Выходит, что на нее это никак не повлияло?» «Тут по-разному бывает, но чаще да, не влияет». «А что будет с нами?» «Может слететь уровень. Могут выгореть очки баста или вся выносливость. Убить не убьет, но жизнь подпортит в любом случае». «Так что тут спорный вопрос. В бункер с мертвяками или на открытом воздухе?» Тушенка уже надоела. Поэтому я открыл рисовую кашу с курицей, а вот Маргарет увлеклась консервированными ананасами. Бочка не гнушалась ни того, ни другого. А параллельно с этим себе на закуску еще и крысу поймала. Некоторое время мы пили чай молча, затем я поинтересовался. «А то, что ночью было, это у нас как? Серьезно или так, на раз?» «А это важно?» – спросила она, глядя мне в глаза и едва заметно улыбаясь. «Очень. Ну так, чтоб границу установить. М? «Ну, а сам-то как хочешь». «Скорее за, чем против. Правда, с учетом постоянной опасности бастиона». «Забей». Закончив завтрак, мы собрали вещи и выбрались наружу. Сходу первое, что бросилось в глаза – наличие множества самых разных следов вокруг автобусного депо. Тварей здесь было много, судя по следам. но одни отличались особенно. Не иначе, как наш знакомый вождь пустынных хмырей объявился. «Видишь, да?» Мара указала на отчетливо видимые следы. «Вижу, эта скотина за нами будет идти. Жаждет мести. Идем». Мы быстро миновали небольшую равнину. Обошли по дуге пересохшее озеро и наконец-то заметили впереди стену темного леса, где и проживал Федор. Оставалось минут 40 пути, когда позади нас послышался быстро нарастающий шум. «Вот дерьмо! Кто это может быть?» «Здесь? Только шакалы. Блин, два внедорожника. Кажется, нас заметили. Артем, валим, давай за мной. К берегу озера они не поедут. Там песок и мокрая глина». Мы бегом бросились к краю озера, где все поросло низким камышом. Под ногами противно чавкало, но никто не жаловался. Бочка так вообще, словно сообразив, что собак отморозки не жалуют, бежала первой, то и дело проваливаясь в ямы. «Какого хрена?» – удивился я, спрашивая Мару. «Мы же не шумели совсем. Как нас могли обнаружить?» «Наверное, у них очень хороший сканер», – предположил я, одновременно пытаясь понять, я-то им зачем. «Просто новичка Артема вряд ли кто-то из них знает. С Маргарет история другая. Но и ей наверняка есть чего опасаться». Она остановилась, подняла бинокль и на несколько секунд зависнув, оценила степень угрозы. «Блядь, Тёма, мы попали, там гоблин». «Какой еще нахрен гоблин?» «Правая рука шмеля, отморозок, и они едут к нам».